живете, растопыренных, осторожных пальцев, ощупывающих стены, шарящих в поисках потайных дверей. Тесть велел ступать тихо, ногами не шуршать. «Слушай, революцию тудыть!» Революционеры крались по коридорам, заворачивали за углы, останавливались, озирались, прислушивались. Где-то там у входа валялась жалкая, теперь уже бездыханная охрана. Что может бердыш и алебарда против обоюдоострого, быстрого, как птица, крюка? Прошли два яруса, поднимались по лестницам на цыпочках, пробегали висячие галереи, где сквозь оконные пузыри сильно и страшно светила луна. Черными валенками бесшумно пробежали по лунным половицам, раскрылись внутренние высокие узорные сени, где похрапывало, ноги в развалку, шапки на грудях, пьяная внутренняя охрана. Тесть тихо заругался. Ни порядку в государстве, ничего. Все Федор Кузьмич развалил, слава ему. Быстро, сильно тыкая, обезвредили охрану. После сеней опять пошли коридоры, и сладкий запах приблизился, и, глянув вверх, Бенедикт сплеснул руками. «Книги! На полках-то книги! Господи Боже святый!» Подогнулись колени, задрожал, тихо заскулил. «Жизнь человеческой не хватит, все перечитать-то! Лес с листьями, метель бесконечная, без разбору, без числа! А может, тут где-то и заветная книжица, где сказано, как жить-то, куда идти-то? Да куда сердце повернуть? Может, ту книжицу Федор Кузьмич, слава ему, уже нашел, разыскал, дочитает на лежанку, прыг, да все читает, вот он ее нашел, ирод, да и читает, тиран, бля. Не отвлекайся, вдохнул в лицо тесть. Коридоры ветвились, загибались, раздваивались, уходили в неведомые глубины терема. Тесть крутил глазами, только книжные корешки мелькали. «Должен простой ход быть», — бормотал тесть. «Где-то тут простой ход должен быть. Быть того не может. Где-то мы тут сбились». «Северный вестник, 8-й номер», — завопил Бенедикт.